На стоге сена ночью южной лицом к отверди я лежал, и хор светил, живой, дружный, кругом раскинувшись, дрожал. Земля, как смутный сон немая, безвестно уносилась прочь, и я, как первый житель рая, один в лицо увидел ночь. Я ль несся к бездне полуночной, иль сонмы звезд ко мне неслись? Казалось, будто в длани мощной над этой бездной я повис. И с замиранием и смятеньем я взором мерил глубину, в которой с каждым я мгновеньем все невозвратнее тону. 1857 год.